Третье. Величаво плыли над волчьими норами меловые облака. Щедро лилось ласковое июньское солнце, затухая лишь на короткие часы ночи. Свежей, первозданной зеленью покрылись поля. От кипучих побегов молодой листвы курчавились деревья. Днем теплый, пахучий, будто настоянный на цветах воздух, дрожал от гула. Все живое неистово прославляло землю, солнце, жизнь. Да что днем! Не утихало это и ночью. Девушки пели звучные песни до самой зари, а когда они замолкали, на смену им появлялись со своими волшебными трелями залетные песельники, соловьи. Матвей засиживался в волосном исполкоме почти до рассвета. Уставший от бесконечных хлопот, начинавшихся рано поутру, он шел домой неторопливо, дыша с наслаждением и полной грудью. Все это время он испытывал такой прилив сил, такую увлеченность работой, что душа переполнялась через край. Прислушиваясь к девичьим голосам, Матвей вспоминал весенние и летние дни 18-го года, когда над деревнями Юксинского края стояла мрачная тишина и слышались только слезы и стоны, и думал: «Поют. Большой кровью народа куплены эти песни. И бережно, ох, как бережно, нужно блюсти добытую свободу». Он вспоминал погибших: Антона Топилкина, Старостенко, Калистрата Зотова, Волчинорских, Ежихинских, Ломовицких, Сергиевских, Балагачевских, Петровских партизан. Судьба им не сулила жизни на свободной земле. А сколько живого дела могли бы поднять на своих плечах эти верные товарищи? Всего лишь несколько месяцев в Юксинском крае, преобразованном губисполкомом в Волчинорскую волость, стояла у руля жизни советская власть, а перемены произошли разительные. По обоюдному согласию волчинорцев и новоселов у кедровника на берегу речки сооружалась большая, не в пример юткинской, общественная маслобойня на водяной тяге. На месте купеческих пасек создавались пасеки потребительского кооперативного общества. В Волчьих Норах, в Балагачевой, в Ежихе, в Сергиеве, по всему Юксинскому краю возникали сельскохозяйственные товарищества и коммуны. Решением волосного исполкома, принятым по настоянию Матвея, предприятия активных деятелей кулацкой армии содействия Юткиных, Штычковых, Буяновых, Зимовских были национализированы и переданы в ведение местных советов. Как недалека была эта таежная сторона, но и сюда долетали вести о жизни молодой Советской Республики. С новой силой разгорелась борьба с интервентами. На Украину и в Белоруссию вторглись польские паны. На юге держался Врангель. Дальний Восток был под пятой японских империалистов. Много еще крестьян стояло под ружьем. В городах начался голод. Страна нуждалась в помощи. Волосной исполком снаряжал красные обозы, и в город тянулись телеги с хлебом, шерстью, кедровыми орехами, дичью, пушниной. Всякий раз, как только обозы доходили до места назначения, секретарь губкома партии Тарас Семенович Беляев присылал письма с благодарностью за заботы о неотложных нуждах республики. Наблюдая за тем, какие дела осуществляет советская власть, какой подъем царит в народе, умная и внимательная ко всему Анна как-то сказала Матвею: «Ты не знаешь, Матюша, Ленин-то не из мужиков ли?» Нет, Нюра. Тарас Семенович сказывал, что рос Ленин в благородной семье. Родитель его был в Симбирске инспектором над всеми школами. Анна недоверчиво прищурила карие глаза, покачала головой, убежденно проговорила: «Не похоже что-то». «Почему?» «Да потому. Будь он Ленин из благородных, разве он понял бы, что крестьянину надо?» Матвей рассмеялся, восторженно сказал: «Подожди, Нюра, дай срок. Ленин такую жизнь построит, о какой ты и в сказках не слыхала». Передохнув, он принялся горячо рассказывать ей о целях советской власти. Анна слушала его, и глаза ее загорались блеском. Слова Матвея пробуждали и в ней желание окунуться в эту большую, захватывающую работу. Однако о жизни она привыкла судить по фактам. «Хорошо ты рассказываешь», — вздохнула она. «Да сбудется ли это?» Но, подумав, сказала: «Хотя все может быть. Народ жадно потянулся к новой жизни, а народ все может. Сказывают, вон и на небо научились подыматься». «Так я тебе про то и толкую», — с жаром подтвердил Матвей.